Нужно бы немножечко мне его рассказать пораньше, но так получилось вот. Минуты последние старого года слезами жемчужными падают в вечность, а церковь стоит у небесного входа. Братья и сестры, не будем беспечны. Светильники нужно поправить скорее. У многих мерцают они еле-еле. Любой к Богу первое сердце согреет. Ее проявить нужно очень на деле. О, старцы, старицы, нужно молиться в Духе Святом. Он дается не мерою. Засветятся радостью пусть наши лица. Запомним, что праведный жив будет верою. Служители Божьи, вам верено стадо, пасите с любовью, за ним надзирая, не дайте... Немножко волнуюсь я. Простите. Не дайте расхитить его слугам ада, ведите преддверью небесного рая. Левиты Христовы, Христового Завета, хористы, ваше служение, как видно, особое. Пусть ваши сердца будут искренне чисты, чтоб Бога прославить вы были, могли вы усердно. А вы, молодежь, оставляйте беспечность, готовьтесь нести весть благую, достойно. Грядет Иисус, с ним блаженную вечность, с евангельским пением шествуйте стройно. В конце пожелания для всей церкви поместной хочется высказать век наш тревожный. Будь чистой, прекрасной невестой Христовой, будь матерью-сиротом, церковью Божьей. Простите, что я маленькая.